Глава 9. Субботин. Он стоял, скрестив руки, в потертом армяке с картузом, надвинутым на лоб. Сильно изменился с момента последней встречи, и не в лучшую сторону. Его лицо, пересеченное глубокими шрамами от виска до подбородка, казалось маской. Знатно его, конечно, расписали в тюрьме. Ухмылка растянула рубцы, делая его похожим на оживший кошмар. Ну, настоящий Джокер из известных комиксов и фильмов. «А, доктор», — протянул Субботин, сплюнув шелуху от семечек. «Вновь встретились. Что вынюхиваешь тут? Опять за мной следишь? А я вот вернулся, хоть ты меня и посадил. Не ожидал?» Иван Палыч, стиснув ручку саквояжа, выпрямился. «Во-первых, я тебя не сажал, Егор Матвеевич. Ты сам себе срок организовал. Во-вторых, разве незаслуженно ты его получил? Ты закон нарушил, вот и поплатился за это, понес ответственность». Субботин шагнул ближе. Ухмылка стала шире, обнажив кривые зубы. Едва заговорил, как шрамы на его лице зашевелились, как живые. Сказалось отсутствие нормального лечения, затянуло всю кожу. «А теперь вышел», — рявкнул он. «Амнистия, Иван Палыч». «Значит, и не было никакого нарушения. Чист я перед законом, как стеклышко получается чист». Доктор холодно посмотрел на него. «Амнистия — не оправдание». «Да ты не волнуйся», — отмахнулся Субботин. «Если думаешь, что мстить тебе буду, то зря. Не до тебя сейчас». «Вот уж спасибо за одолжение», — язвительно ответил Иван Палыч. «А ведь мог», — понизив голос, сказал Субботин. «Мог. Так что зря ты так. Просто неохота руки марать. Пока неохота». «Угрожаете?» «Предупреждаю. Дам тебе совет, доктор. Не суйся, куда не звали. Занимайся своими делами, а в чужие не лезь. Власть нынче другая, не такая, которая тебе благоволила». И с этими словами он развернулся и пошел прочь. Появление здесь у трактира Субботина было понятно. Опять пытается забрать себе свое. Но вот непонятно другое. Имеет ли он отношение к махинациям с ремнями? Вряд ли, потому что Игнат ему теперь как кость в горле. Его трактир забрал, и вести с ним дела едва ли он будет. Так что Субботина исключаем из этой схемы? Нет, вот тут бы не спешить и поспешных выводов не делать. «Нет уж», — злобно подумал Иван Палыч, провожая Субботина взглядом. «Соваться уж буду куда хочу и когда захочу». И направился прямиком к Игнату Феклистову. Субботина в трактире не оказалось. Видимо, уже успел переговорить с новым хозяином. «Надеюсь, он еще жив», — хмуро подумал доктор, проходя глубже. «От Субботина теперь можно ожидать чего угодно. Мог и Игната, скажем, по голове огреть. Пребывание в тюрьме, пусть и недолгое, дало бывшему кулаку какой-то безумной звериной дикости». В трактире пахло кислыми щами, сам Игнат стоял у прилавка и всем своим видом показывал, что разговор с Субботиным был не самым дружественным. «Иван Палыч, какими судьбами?» Безо всякого приветствия буркнул он. «Здравствуй, Игнат Устиныч», — начал доктор кашлянув. «Решил вот ботинки заказать по твоему совету. Ты вроде мастерскую открыл». «Открыл». «Ну вот, мои сапоги стоптались совсем. Сможешь шить крепкие, чтоб по грязи ходить?» Игнат оживился. «Ботинки? Могу, Иван Палыч. Кожа у меня добротная имеется. А сам я на совесть шью. Рублей за 40 сделаю. Через неделю заберешь. Устроит?» Доктор кивнул, спросил, а мерки? «Да прямо сейчас и снимем. Пошли в мастерскую». Они прошли в тесную комнату, где Иван Палыч тут же принялся жадно оглядываться. Сапожная мастерская Игната Устиныча ютилась в тесной комнате за трактиром, отгороженной от главного зала скрипучей дверью с облупившейся краской. Помещение едва ли больше кладовки, пропахло кожей, воском и потом. Узкое окно, заросшее пылью, пропускало скудный свет, отчего тени от свечей на столе метались по стенам, покрытым потрескавшейся штукатуркой. В углу громоздился верстак, заваленный обрезками кожи, нитками и гнутыми гвоздями. Среди них доктор заметил широкий сверток кожи. «Так-с, а вот это уже интересно». На верстаке лежали инструменты. Молотки, шило, кривые иглы и деревянные колодки, грубо вырезанные под разные размеры обуви. Пол устилали обрезки кожи и стружка, хрустевшая под ногами. У стены стояла шаткая полка, где в беспорядке теснились банки с воском, пара готовых ботинок, лоснящихся в своей новизне. В углу на табуретке валялся потрепанный армяк, а рядом жестяная кружка с недопитым чаем. Потолок низкий и закопченный, нависал так, что Игнат, грузный и высокий, то и дело задевал его головой, чертыхаясь. «Тесновато, конечно, но мне и этого хватает», — как бы извиняясь, произнес Феклистов. «Так значит, башмачки себе хотите, Иван Павлович?» «Это мы можем, это мы умеем. Садитесь вот сюда. Я с вас мерки сниму живо». Доктор сел на пыльный стул, Игнат принялся снимать мерки. «Кожа, говоришь, добротная?» — спросил как бы невзначай Иван Павлович. «А откуда берешь? Нынче ж могут и обмануть, вместо кожи всякое подсунуть». Игнат замялся, опустив глаза. «Кожа хорошая, Иван Павлович, настоящая, не сомневайтесь. У знакомого одного купил, в городе, на базаре. Хороший человек, надежный, кожу возит, я беру, делов-то». «Ага», — протянул доктор, — «а много возит?» «Ну, хватает», — уклончиво буркнул Игнат, отводя взгляд. «Для ботинок, сумок». Иван Палыч, делая вид, что разглядывает ботинки на полке, заметил в углу мастерской еще один сверток кожи, небрежно брошенный на верстак. Край свертка был необычно широкий, с ровными краями и следами машинной строчки. Но даже не это привлекло внимание доктора. В уголке виднелось клеймо, буквы «А» и «Ко», едва заметные. Уж не клеймо ли это «Анкоров» и «Ко», чьи ремни украли в марте? «Так-с, становится все более интересно. Поднажать?» «Рискованно, но...» «Игнат Устиныч, и все-таки хотелось бы знать, откуда кожа. Сам понимаешь, 40 рублей на дороге не валяются. Хочется гарантию иметь, что не обманут, заменитель какой не подсунут». Игнат замер на миг. Его пальцы, державшие карандаш, дрогнули, и он кашлянул, отводя взгляд. «Да кто привозит?» — буркнул он, теребя бороду. «Знакомый, говорю ж, из города». «Да ты сам пощупай. Вот, возьми кусочек, если боишься, что обману». Он поднял с пола небольшой огрызок, протянул доктору. Иван Палыч не растерялся, тут же сказал. «Игнат Устиныч, ты мне хороший кусок дал, из такого еще можно кошель сшить. Не разбрасывайся добром так. Давай лучше вот этот возьму, поменьше. Да он и с буквами какими-то, клеймами, такой на ботинок не возьмешь». Несколько секунд Игнат размышлял, и Иван уже подумал, что его раскусили, но сапожник улыбнулся, кивнул. «Бери, из такого и в самом деле ничего не сошьешь». Стараясь не выдать своих эмоций, доктор положил кожу в карман. Потом, минут через 10, распрощался с Феклистовым и вышел из трактира, не веря в собственную удачу. Следовало идти к Петракову, чтобы рассказать о своей находке. Но Иван Палыч знал, что сейчас у него процедуры, и отвлекать его не хотелось. Василий парень молодой, горячий. Ему только дай повод, он тут же уйдет с процедур. Так что лучше потом. А сейчас? Ситуация с 10 000 бесхозных рублей до сих пор была непонятной. Вопрос нужно было решать как можно скорее, пока всякие проверки сверху не приехали. А ведь могли спросить, дошли ли деньги адресу, как используются, все ли в порядке. В порядке, конечно же, ничего не было. Деньги у Чарушина, и кому они предназначаются, тоже неизвестно. Вот ведь ситуация, столько денег и некуда деть. Поэтому Иван Палыч все же решил обойти пару инстанций, пока имелось время. Для начала заглянул в редакцию газеты «Уездных ведомостей», которая располагалась в тесном домишке на Второй Дворянской. Под видом оформления годовой подписки нашел главного редактора, расспросил осторожно про возможные объявления на направление помощи, скажем, детскому госпиталю. «Ничего такого не было», — ответил лысоватый редактор в клетчатом жилете. «Если не верите, могу вас в архивы направить, но память у меня хорошая». «Верю», — кивнул доктор, — «в архивах нет нужды». Следующим по списку была сельская газета, но и там ничего разузнать не удалось. Уже почти отчаявшись, Иван Палыч решил пойти на почту. Уж там-то должны хоть что-то знать. На почте, в душной комнатке с деревянным прилавком, пахло сургучом и бумагой. За стойкой суетился старик-почтальон Фома Игнатич с седыми бакенбардами и добродушной улыбкой. «Фома Игнатич», — начал доктор, — «привет». «Привет, Иван Павлович. Ты чего, письмецо отправить пришел?» «Нет, я спросить хотел кое о чем». «Так спрашивай». «Перевод недавно денежный для госпиталя номер 27 детского пришел к Чарушину». «Ну», — кивнул почтальон. «Был такой, до востребования». «До востребования», — уточнил доктор. «Это как?» «Это значит, что забрать должен был определенный человек». «А кто?» «Да я не знаю», — потупив взор, ответил старик. «Тут несчастье случилось. У меня руки трясутся. Старый я совсем стал». Тут начал заполнять бумаги, за чернильницей потянулся, да и уронил ее. Залил тут все. И квиток, на чье имя должно прийти, и сам конверт. Там села не видно, растяпа я. «Поэтому Чарушину и отдали», — догадался доктор. «Верно», — кивнул почтальон. «Уж он-то умный, разберется, кому отдать». Доктор, точнее уже комиссар, задумался. Если перевод должен был прийти на определенное имя, то сам этот человек как минимум должен об этом знать. Значит, скорее всего, должен прийти. Или уже приходил. «Фома Игнатич, а помимо Чарушина кто-то появлялся, про перевод интересовался?» «Да появляется тут много кого. Вон, на днях даже ваш новый учитель Рябинин был, спрашивал про коробки ненужные. Он там спектакль ставит школьный. Ему нужно для реквизита». «Интеллигентный молодой человек, очень начитанный, приятно было пообщаться». «Нет, не то. Я имею в виду тех, кто бы спрашивать именно про деньги». «Да вроде никто пока не спрашивал про них», — пожал плечами почтальон. «Фома Игнатич, как только будут интересоваться, ты сразу его ко мне направляй. Или лучше вот что. Скажи, что перевод поступил, но передать ты его сможешь только на следующий день. Ну, такой порядок». Пока все документы заполнишь, пока квитанцию там выпишешь. В общем, скажи, чтоб пришел он на следующий день, а сам мне телеграмму дай, я примчусь». «Хорошо», — кивнул почтальон, явно ничего не понимая. «Будет исполнено». «Не забудешь?» «Обижаешь, Иван Павлович. У меня руки старые, это да, но память как у молодого». Коли оказался в городе, то нашел и Гробовского. Тянуть уже было нельзя, и Иван Палыч уговорил его ехать в Зарное прямо сейчас, прямиком в больницу. «В больницу я, конечно, хочу Аглаю увидеть», — кивнул Гробовский. «Но вот с Петраковым этим встречаться нет никакого желания». «Да пойми ты, что времена меняются буквально каждый день. Не будет уже охоты. Напротив, можно должность вполне официальную получить при новой власти. Да и повидаться тебе с Аглаей нужно как можно скорее». Гробовский, услышав имя любимой, все же согласился. И первым же поездом рванули в Зарное. К больнице подходили в полном молчании. Гробовский, было видно, волновался. «Надо было цветов купить», — выдохнул он, хлопнув себя по лбу. «Надо было», — согласился доктор. «Постой, давай в трактир хоть забежим, купим конфет или еще чего». «Вряд ли найдешь там теперь хоть что-то», — хмыкнул комиссар. «Закрывают трактир. Да и без цветов, думаю, примут тебя горячо. Пошли». В палате было тихо. Петраков, уже вставший с койки, листал бумаги в смотровой. Увидев посетителей, отвлекся. «Василий Андреевич, добрый вечер», — начал Иван Палыч, поставив саквояж у двери. «У меня кое-какие новости для вас по поводу дела о краже ремней. Но сначала другое дело». Он кивнул на спутника. «Вот, привел человека. Алексей Николаевич Гробовский, бывший поручик, сыщик опытный. Для вашего сыскного отделения самое то». Петраков отложил бумаги, медленно поднял взгляд. «Гробовский?» — холодно протянул он. «Знакомая фамилия». «Еще бы!» — не удержался тот, но, получив незаметный тычок локтем от доктора, замолчал. «Тот самый...» — перебил его Иван. «Думаю, господин Воскобойников, который недавно заглядывал сюда, будет рад услышать, что вы, как новый начальник уездной и городской милиции, начали немедленно набирать сыщиков для исполнения постановления правительства». Петраков растерялся от таких слов, кивнул. «Так я... вот вам готовый сыщик. умнейший человек с большим опытом», не давая тому опомниться, продолжил Иван Палыч. «Имеет на своем счету множество задержаний, в том числе и вооруженных бандитов, убийц. Опытнее его не найти». Доктор вновь ткнул Гробовского локтем. «Именно так», — пробурчал тот. «Я сыск знаю, воров ловил, а не бумажки перекладывал. Могу пользу принести». Петраков поправил пенсне. «Пользу?» — буркнул он. «Ты, Алексей Николаевич, от ареста сбежал, а теперь в милицию просишься. Не больно ли смело?» Напряжение повисло в воздухе. «Погоди, Василий Андреевич, не горячись», — подняв руку, вмешался Иван Палыч. «Циркуляр Львова же был спущен? Сыск восстанавливать велено. А где вы сыщиков найдете?» «Нигде. Я за Гробовского ручаюсь». «Ручаетесь? Ладно, доктор, твое слово вес имеет. Но ты, Гробовский...» Он перевел взгляд на спутника доктора. «Под моим глазом будешь. Один шаг не туда, и амнистия не спасет». Гробовский кивнул, сдерживая усмешку. «Понял, Василий Андреевич. Я за правду, не за барыш». «Хорошо. Сегодня оформлю все документы, поставим на должность тебя, Алексей Николаевич. Есть тут как раз одно дельце с пропажей ремней», — сказал Петраков и повернулся к доктору. «Кстати, Иван Павлович, а ты говорил, что у тебя новости какие-то есть?» «Есть», — улыбнулся комиссар и достал из кармана кусок кожи с клеймом «А и Ко». Иван Палыч подробно рассказал о своей встрече с Игнатом. Не оставалось никаких сомнений, что Феклистов — один из участников воровства ремней. Имелись даже и доказательства. «И это хорошо», — сказал Петраков. «Феклистова этого уже, считай, взяли, себе на срок он заработал». Но нужно было найти и других подельников. Вот только как? Взять Феклистова за жабры и надавить? А если не сдаст, тогда что? Решили организовать слежку за Феклистовым. Петраков назначил Гробовского ответственным по этому делу. Заодно, как понял Иван Палыч, и посмотреть нового сыщика в деле. Гробовский с энтузиазмом согласился, на этом и распрощались. Выйдя из палаты, Алексей Николаевич первым делом поинтересовался, где Аглая. Иван не знал, поэтому лишь предложил поискать ее в палатах. Новая руководительница больницы обнаружилась на крыльце. На приезде дорогих гостей она ничего не знала и не ожидала увидеть сейчас их тут. «Аглая», — тихо позвал Гробовский, останавливаясь в двух шагах. «Здравствуй, вот, вернулся». «Алексей Николаевич», — только и смогла выдохнуть она, глядя на Гробовского, как на призрака. А потом, выдохнув, вдруг бросилась тому на шею. Объятия длились долго, девушка не сдержалась, всплакнула. «Ну, что ты?» — улыбнулся Алексей Николаевич. «Что ты? Не плачь». «Господи, как же рада вас видеть. Думала, похитили вас. Думала, все, не свидимся больше. Иван Палыч сказал потом, что все с вами нормально, в городе вы. А я и не знала, вернетесь или останетесь там». «Да зачем мне там оставаться? Вернулся», — улыбнулся тот. «Куда ж я от Зарного? Тут все мое. И ты тут». Аглая покраснела, теребя платок сильнее. «Алексей Николаевич, я и замолчала. Я молилась, чтобы вы вернулись». Гробовский кивнул на крыльцо. «Давай сядем, Аглая. Расскажи, как ты? Устала?» Аглая опустилась рядом, чувствуя тепло его плеча через тонкую ткань платья. «Устала, да. Иван Палыч все больше теперь по делам мотается, а я все по больнице. Глафира помогает, но все равно хлопот много. А ты?» Она глянула на Гробовского. «А я теперь тут. Должность мне дали, сыщик теперь я. Спасибо Иван Павловичу за это. Так что все в порядке. С тобой буду, Аглая». «И не уедете никуда?» «Да куда я уеду?» — рассмеялся тот. «Чего ты?» «Просто я... просто... Алексей Николаевич». «Да ты чего дрожишь вся, Аглаюшка?» — встревожился Гробовский. «Никак что-то случилось». «Случилось», — одними губами выдохнула она. «Тут... в общем, я... в общем, мы...» И глянула на доктора. «Иван Палыч, вы скажите, я не могу, стесняюсь сильно». «Что сказать?» — напрягся Гробовский, поворачиваясь к Ивану Палычу. «А то, что батей ты теперь будешь», — рассмеялся тот. «Что?» — только и смог выдохнуть Гробовский. И повернулся к девушке. «Аглая, это правда?» «Правда». над ними губами пошевелила та. «Так чего ты стесняешься? Чего молчишь? Это же здорово! Это же просто здорово!» Он схватил Аглаю за плечи, принялся крепко обнимать, потом и вовсе закружил с ней. «Чего же молчала? Ну, дуреха, да тут кричать от радости надо!» «Да боялась я», — рассмеялась та. «Не знала, как отреагируете». «Да ты же моя Аглаюшка, да ты же мое солнце! Иван Палыч, слыхал, у меня дитё будет!» «Поздравляю!» «Ну, Аглая, молчала как рыба, ну даешь!» «Так как же, незамужние, стыдно, говорить будут!» «Да ну их всех к черту, пусть что хотят, говорят!» «А насчет незамужние, сыграем свадьбу, слышишь? Прямо завтра. Иван Палыч, что скажешь? Пойдешь дружком на свадьбу ко мне?» «Пойду». «Ну вот, Аглая, все, завтра же распишемся и свадьбу играть». Аглая залилась радостным смехом. «Всех пригласим, все село, даже этого, Петракова, будь он неладен, всех». «Думаю, одного гостя все же видеть не рад будешь», — подумал Иван Палыч, вспоминая жуткую, изрезанную физиономию Субботина. Но вслух ничего не сказал.